Да, хорошо. Пока. Закончив говорить с Танигути Масаки, Арихата Ая положила трубку. Она впервые позвонила ему. До сегодняшнего дня она всегда ждала его звонка. Но Масаки беспокоился, в какую старшую школу она пойдет. Поэтому она подумала, что должна сама ему сообщить. Он обрадовался, и от этого Ая тоже повеселела. Он не знал, что высшее образование было всего лишь прикрытием для выполнения ее миссии. Из-за этого она была несчастна. Из-за этого она ничего не чувствовала. Но если Масаки счастлив, то и Ая тоже. Она поспешила к шкафу. С тех пор, как она встретила Масаки, ее гардероб значительно увеличился. И если она хорошо одевалась, Масаки говорил ей что-нибудь приятное. Поэтому Ая стала больше внимания уделять покупке одежды. Помимо ее комнаты, дом был абсолютно пуст, за исключением мебели, предоставленной домовладельцем. Ни телевизора, ни стола, ни даже кровати. Только спальный мешок на полу. Она переоделась и вышла, немного расслабив скулы. Люди редко ходят в парк, где они встречаются. Он представляет собой большую зеленую зону, окруженную тремя автомагистралями. Поэтому родители немного боятся пускать туда своих детей. К сожалению, как раз это и привлекает молодых людей, для которых тут было свободное пространство прямо в центре города. Ая села на скамейку. От лучей полуденного солнца ее закрывали деревья. Ожидая Масаки, она стала представлять себя нормальной счастливой девочкой. Она точно не знала, как Масаки к ней относится. Но когда она подумала о секрете, который скрывает от него, неважно, что он от нее хочет, он был ей не безразличен. Если он узнает правду, они бы еще дружили? Вот чего она больше всего боялась. Опустив голову, Ая так и ждала Масаки, не двигаясь. Она всегда боялась, что он не придет, и никогда даже не думала о том, чтобы опоздать. Ужасно, если он возненавидит ее за это. Поэтому она всегда приходила за час до назначенного времени. Но сегодняшняя встреча была совершенно спонтанной, поэтому она ждала минут 10 или около того. Как только Ая взглянула на часы, перед ней выросла тень. Она подумала, что это Масаки, и немного смущаясь, подняла глаза. Выражение лица застыло. Это был не он. Перед ней, ухмыляясь во весь рот, стоял очень толстый мужчина с большими, круглыми, сверкающими глазами. «Что ты делаешь, Камилла?» Примечание переводчика. Камилла. Кодовое имя Арихаты Аи. Кто не догадался. Фильм 1936 года «Камилла» в главной роли Грета Гарбо. Имеет к Аи тематическое отношение. Фильм «Камилла» повествует о легком романе, произошедшем в Париже 1840-х годов, когда юная девушка завоевала сердце состоятельного молодого человека. Но в конце концов дала ему то, чего он добивался. История позже стала основой для таких фильмов, как «Милая женщина» и «Мулен Руж». В сюжете 13-го тома романа «Буги-поп» образ Аи заметно переработан. Спросил у Аи человек с высоким пронзительным голосом. Его кожаная куртка была не застегнута, но выглядела так, словно готова в любой момент разойтись по швам. Светил пресный свет. Он исходил от пояса вокруг его талии, в каждом из карманов которого лежал телефон. «Ничего, относящегося к цели», — ответила Ая, отозвавшаяся на имя Камилла, и опустив глаза вниз. «Встречаешься с мальчиком? Помни, кто ты!» — усмехнулся толстяк. Когда он засмеялся, глаза даже не дернулись. Они остались идеально круглыми. Силуэт его толстого тела напоминал два идеальных круга. Это были голова и живот. Но руки и ноги у него были тонкими и длинными, как палки. Словно он болен. Шеи не было. Сильно выделялись надутые щеки и выглядели как маленькие подушки по обе стороны лица. В этот момент порыв ветра взвил его длинные серые волосы. У него не было правого уха. Вместо него огрызок, словно его оторвали. Человек распрямил волосы, скрывая этот кусок. Ая все еще смотрела в землю. «Подними глаза», — сказал мужчина. И она подчинилась, поднимая рывками голову. Он холодно посмотрел на нее сверху вниз. Ты закончила с ним? Пока нет. Чего ты ждешь? Отдайся ему. Ты не в том положении, чтобы выбирать. Да. Что ж, не похоже, что ты торопилась с этой миссией. Зато кое-кто другой торопится. Ты что-нибудь разузнала? Нет, я... Начала была Ая, но неожиданный удар по лицу заставил ее замолчать. Ая упала со скамьи и растянулась на тротуаре. Ее губа была разбита и кровоточила, но ее лицо не выражало ни боли, ни гнева. Ты не поняла, Камила. Что ты? Ты не исполняешь свой долг. Ты всего лишь дефективный продукт. Он не спеша подошел к ней и пнул в бок. Потом бил еще и еще, и каждый раз ее тело содрогалось. И все же ее лицо не изменилось. Ты понимаешь? Я не даю тебе умереть ни жалости. Если ты не будешь приносить пользу организации Това, если не будешь приносить пользу мне, я тут же с тобой разделаюсь. А тебе больше пользы там, откуда ты пришла. Он схватил Аю за ворот и рванул вверх так, что ее лицо тут же оказалось прямо перед ним. А теперь послушай меня. Он знает этот район. Его голос звучал тихо и спокойно, как будто вкручивал нож в живот. Не знаю почему, но все молодые девушки этого района знают о нем. Бесполезные сплетни, но они его знают. Это уже кое-что. Выясни, почему. Это твоя работа. Не ходи вокруг да около. Просто проведи с ним время. Вы ведь еще не занимались сексом. Ясно? Я поняла, жуткие... Быстро и безэмоционально ответила Ая. Затем кто-то позвал. «Эй, что ты делаешь?» Жуткий повернул голову на голос. Это был Танигути Масаки. «Отпусти ее!» Закричал он, подбегая. «Нет!» В ужасе крикнула Ая. «А?» Жуткий был недоволен столь эмоциональной реакцией, но быстро ухмыльнувшись бросил ее. «Ты должно быть ее ухажер!» Он повернулся к Масаке, готовясь защищаться. «Что ты с ней сделал?» Неистово завопил Масаке, приближаясь к жуткому Э справа и замахиваясь на удар. «Нет, Масаке, беги!» В отчаянии кричала Ая. Жуткий Э сделал легкий шаг в сторону, уклоняясь от удара. Он попытался ударить Масаке в ответ, но тот увидел его движение и умело выгнул тело. Достаточно, чтобы избежать удара и вернуть прежнюю дистанцию. Жуткий был удивлен. Масаки стал на место и приготовился к ответному удару. Но противник не был обычным толстяком. Этот парень отступил, но я все же едва увернулся. Его вес не должен позволять ему так двигаться. Однако, инстинкты Масаки призывали игнорировать здравый смысл. Совершенно ясно. Соперник был не совсем обычным. Пах. На лбу выступил холодный пот. Жуткий Э заговорил с лежащей Ай. Этот идиот изучал искусство боя? Или же он МПЛС? Он враг организации Това? Лицо Ай побледнело. Нет, конечно, нет. Масаки нормальный человек. Едва не завизжала она, словно жизнь Масаки зависела от ее ответа. «Ах, так значит, он обычный человек, который решил, что немного знает кунг-фу?» Масаки глянул на Аю. «Они знают друг друга?» Ая отвела глаза. Жуткий Э воспользовался ситуацией, чтобы обойти защиту и нанести удар. Он сократил дистанцию так быстро, что привычным взглядом этого не увидеть. «О!» – инстинктивно прокричал Масаки, пытаясь защититься. Он легко избежал атаки. Он прокатился по земле, но тем самым отдалился от Аи. «О, нет!» Он не мог рассуждать трезво. Масаки попытался приблизиться к ней, но на пути стал жуткий Э. «Что, не можешь бежать без нее? Какой герой!» «Если бы ты был МПЛС, я бы поистерёгся тебя. Но ты ведь просто человек. Позволь показать тебе, за что меня называют жутким электродом. Он разжал кулаки. На его ладонях кровеносные сосуды стали какими-то неестественными. Они превратились в синие и красные линии. Масаки показалось, что он слышит треск, исходящий от них. Арихата, беги! Завопил он, предчувствуя опасность. Но Айя внезапно упала, даже не попытавшись подняться. Черт! В отчаянии Масаки двинулся вперед. Жуткий эх, умоляясь, ждал его. Масаки подумал. «Что за чертовщина?» И, стиснув зубы, нацелился правой в незащищенную промежность жуткого «э». Его учитель по карате говорил, если очень нужно, не надо сомневаться. Масаки ударил носком прямо в слабую точку каждого мужчины. Однако, что-то было не так. «А?» Он посмотрел в лицо соперника. Тот продолжал ухмыляться. «Очень жаль», — сказал он. И со скоростью одного маленького шага в джиттербаке, жуткий Эб хватил по бокам голову Масаки. У того потемнело в глазах, и он потерял сознание. Голова пульсировала. Я слышал голоса, но они казались такими далекими. «Пожалуйста, оставь его. Ничего не было, но у нас есть шанс». «Ты понравилась ему, да? Но если этот мальчишка узнает, что ты есть на самом деле, он уже не будет к тебе относиться». «Я знаю, но, пожалуйста, пожалей его». «Ты ведь даже не человек. О чем ты думаешь?» «Пожалуйста». «Ну ладно, я оставлю его в живых, но выполни условия». «Спасибо». «Не забывай, Камила. Твоя главная цель – найти его. Найди этого». Это все, что я слышал. И все, что узнал. Когда я очнулся, почувствовал тепло вокруг себя. Ух. Потянувшись, я открыл глаза. Передо мной было лицо Арихаты. «Ты проснулся», – нежно сказала она. Удивленный я встал и оглянулся. Мы были в парке, где я, видимо, заснул на скамейке. И на ее коленях. «Что? Почему я здесь сплю?» Я помотал головой, но последними воспоминаниями был звонок от Арихаты и предложение отпраздновать ее поступление в старшую школу. Что было после этого, я вспомнить не мог. Я даже не вспомнил, как оказался в парке. «Мне кажется, у тебя был солнечный удар. Когда я пришла... «Ты уже спал», – спокойно сказала Арихата. «Правда? Я спал?» «Я удивилась. Подумала, что ты умер». «Ух ты! Извини. Солнечный удар?» «Солнце, конечно, светит, но сейчас весна. Не рановато ли для солнечного удара?» «Прости, все из-за меня», – сказала она. «Нет, что ты! Это же я отключился», – поспешил сказать я. Кажется, я вечно веду себя с ней как-то неловко. «Так, мы собирались отметить. Что предпочитаешь? Давай, проси все, что хочешь», – с бодрой улыбкой сказал я, пытаясь разрядить атмосферу. Ее взгляд стал неожиданно печальным. Она встала со скамейки и повернулась ко мне спиной. Наступило долгое молчание. Ее силуэт будто впитывал солнечные лучи, словно она таяла в свете. Она выглядела слабой, как привидение. После минутного молчания я осторожно спросил. «Что случилось?» «Масаки, ты очень сильный, верно?» Прошептала она, не поворачиваясь. «М?» «Когда мы впервые встретились, если бы я не вмешалась, ты мог бы и сам справиться, да?» Неожиданно для себя я отметил, что попал в неловкое положение. «Ух, ну... это не...» «Масаки, можно попросить тебя об одолжении?» Произнесла она, опустив голову. «Да, все что угодно». «Масаки, ты ведь дружишь с девушками в этом районе?» «Ух, да... наверное...» «Не удивлюсь, если ты слышал от них слухи о загадочном Синегаме». «Слухи?» «Никто не знает, где он появляется, но все девушки знают, как его зовут». Она повернулась. Свет падал ей на лицо, поэтому я не увидел его выражения. «Они все знают о Буги-Попе».